Третий жених, избранник Крисфиллы, смерть. Солгал ваш сон, Филипп, и прежде вас я буду в Сен-Дени. Протяните руку Людовику, и пусть мой гроб будет вашим примирительным алтарем. Я не могла, не должна была любить вас, Людовик, но умереть за вас я могу. Детей моих детей. Принесли маленьких принцесс, мать подняла руки для благословения, как вдруг на пороге показалась королева. Пристальный взгляд Анны остановился на ней со странным выражением, поднятые руки разом упали, тяжело вздохнув, она вытянулась. Все было кончено. Несколько минут на бледном лице точно мелькала насмешливая улыбка, потом смерть наложила на него свою печать вечного покоя. Как громом пораженный стоял король у трупа Анны Орлеанской. Тяжелое молчание царило в комнате. Вдруг, круто повернувшись, Людовик проговорил глухо. «Позвать Кальбера, Тарани и Филяда». Названные вошли. «У всех дверей, у всех выходов двойную стражу. Кальбер, начните обыск, остальные удалитесь». Придворные вышли, примеру и хотели последовать королева и герцог Орлеанский. «Останьтесь», — произнес король, запирая дверь. «Филипп, чье это дело?» Она намекала вам, что вы кое-что знаете о разговоре, бывшем здесь сегодня утром. Не в первый раз замышляете вы убийство. Сознавайтесь или, клянусь Богом, я поступлю с вами, как с Равальяком, убийцей Генриха IV. «Я беспрекословно подчинюсь всякому решению вашего величества», — возразил принц. «Но даже в этот страшный час надеюсь на правосудие, государь. О вашем разговоре с принцессой я узнал вот из этой записки, найденный мною под моим обеденным прибором. Может быть, он осветит это темное дело?» Король взял бумагу и громко прочел. «Сейчас его величество король высказал принцессе намерение искать обоюдного развода. Он хочет сделать Анну королевой. Я слышал предложение, и как милостиво было оно принято. Лорен». «Лорен, он, никто другой, он убийца». Король бросился к двери. Шевалье де Лорен скрывался в замке. Тарани, обыскать каждый уголок, конных патрулей во все стороны. 10 000 ливров тому, кто схватит преступника, гофмейстера принцессы. Захлопнув дверь, король подошел к трупу и, положив руку на грудь принцессы, проговорил. «Клянусь этим сердцем, сердцем, вмещавшим сильную волю и непоколебивое мужество, бившимся только для нашего счастья и славы Франции, я принесу тебе такую очистительную жертву, пред которой содрогнется вся Европа, и все, знавшие тебя, вечно будут помнить день твоей смерти. Вели гофмейстера Пурнона. Ты вел в замок де Лорена, ты подал принцессе шоколад. Ты, бездельник, был участником этого страшного преступления. Горе тебе. Сознавайся во всем, называй участников. Как бы высоко они ни были поставлены, я отомщу», — прокричал ему король. «Призываю Бога в свидетели, государь. Я невинен, клянусь, невинен. Я подал ее высочеству шоколад, по обыкновению приготовленный в кухне. Принцесса собиралась на бал, вследствие чего меня сильно торопили, и мне и в голову не пришло заглянуть в чашку, стоявшую в буфете, как и всегда на своем месте. Я действительно поместил во дворце некоего патера Иозефа, лицо которого мне было как будто знакомо, но сделал это по именному приказу Ее Величества Королевы, переданному мне графом Сен-Марсаном. Ослушаться приказания королевы я не осмелился. Услышав о страшном происшествии сегодняшнего дня, я по какому-то необъяснимому предчувствию бросился в комнату, где ночевал патер Йозеф. Он исчез, оставив на столе письмо к вашему величеству. Вот оно».